Это не Полипов? Уже час его жду. — Нет, — сказала девушка, — не Полипов. — А похож. Может, все-таки он? — Да нет, это Петров. Валерий Васильевич Петров. — Обидел? — сочувственно спросила ее Ольга. — Нет, — отчеканила девушка, — не обидел. На следующий день Ольга явилась в клинику и попросила сестричку позвать Валерия Васильевича Петрова. Через полчаса к ней вышел мужчина лет 40 в несвежем белом халате и с аппетитом оглядел ее с ног до головы. Лицо его расплылось в улыбке. — Вы ко мне? — К вам. — Мне вас порекомендовала подруга. Могу я надеяться на вашу консультацию? — Какая подруга меня порекомендовала? — промурлыкал врач. — Просила не называть имени. — Да и не все ли равно какая? Я вам хорошо заплачу за консультацию. — Хорошо? — Валера продолжал мурлыкать. — Очень хорошо, — понизив голос, сказала Ольга. — Но тогда прошу. Он сделал рукой приглашающий жест и сам пошел сзади, не спуская глаз с ее стройных ножек. — Заходи, — сказал он, приглашая ее в кабинет. — Ничего? Что я сразу на «ты». Я ведь все-таки психиатр, мне позволительно. Ольга заставила себя рассмеяться, и он весело от души засмеялся вместе с ней. «Так что у нас?» «Я слушаю». Он подвинул стул к ней поближе. «За консультацию я беру полтинник». Ольга посмотрела на него удивленно, и он решил, что загнул. 50 000 он получал в месяц. Цены росли с каждым днем, а зарплату часто задерживали. «Сейчас уйдет», — решил он. Но Ольга все так же удивленно улыбаясь протянула ему 3 купюры по 50 000. «Я думала, это стоит дороже». «Продешевил», — вздохнул про себя Валера. «Единственная моя просьба», — женщина оглянулась на запертую дверь, — «полная конфиденциальность». «Всегда готов». Валера взял деньги и сунул их в карман халата. «Я весь внимание». При виде денег он стал серьезен. «Интересно, что нужно этой женщине? Если она всегда так платит, хорошо бы, чтобы их встречи периодически повторялись». Валера задумчиво провел по ней взглядом. Она сидела, закинув ногу на ногу. Бедро основательно заголилось. И взгляд доктора прирос к тому месту, где заканчивалась ажурная резинка чулка. «У меня муж», — сказала женщина, и Валера переместил взгляд на ее лицо. «Да? Мне кажется, что он болен». «Что вы говорите?» Валера уронил взгляд в ее длинный вырез на груди. «Иногда он бредит», — сказала Ольга. «Становится такой, знаете, как пьяный. Несет всякий вздор». «Но это еще не беда. Привози его сюда, мы обследуем. Не волнуйся, причин для такого поведения крайне много. Он у тебя не диабетик часом? А то вот только сейчас привезли одного». «Нет. А при чем тут? Знаешь, когда сахар в крови понижается, люди иногда ведут себя точь-в-точь, как пьяные. Не сталкивалась с таким?» «Нет». «Ну, в общем, привози мужа, и мы быстренько поставим его на ноги». Валерий поднялся, считая, что разговор закончен. «Да? Как-то странно», — спросила Ольга. Он обернулся. Она сидела на стуле, не шелохнувшись, и теперь совсем не была похожа на ту дурочку, которой казалась минуту назад. Может быть, она еще что-нибудь скажет интересное. Валерий снова сел на стул. Он демонстративно задумался, посмотрел в потолок, подпер руками голову, посмотрел на Ольгины ноги и сказал, прищурившись: